Осознание гнева. Гнев – это неприятная эмоция. Он похож на горящее пламя, сжигающее ваш самоконтроль, и заставляет вас говорить и делать вещи, о которых вы впоследствии жалеете. Когда кто-то зол, мы можем ясно увидеть, что он или она пребывают в аду. Гнев и ненависть – это то, из чего и состоит ад. Ум без гнева прохладен, свеж и здравомыслящ. Отсутствие гнева основано на реальном счастье, любви и сострадании. Когда свет осознанности падает на наш гнев, он немедленно начинает терять часть своей разрушительной природы. Мы можем сказать себе: «Вдыхая, я знаю, что во мне есть гнев. Выдыхая, я знаю, что я есть мой гнев». Если мы постоянно идем за своим дыханием, в то время, когда мы наблюдаем за своим гневом, он уже не может овладеть нашим сознанием. Мы должны призывать свою осознанность, когда возникает гнев. Наше осознание гнева не должно подавлять его или прогонять его. Оно просто смотрит за ним. Это очень важный принцип. Осознанность не судья. Она больше похожа на старшую сестру, нежно и заботливо присматривающую за своей младшей сестрой и поддерживающую ее. Мы концентрируемся на дыхании, утверждаясь в осознанности и глубже познавая себя. Когда мы злимся, мы обычно не склонны смотреть на себя. Мы хотим думать о том человеке, который заставляет нас сердиться, думать о его ненавистных нам качествах, его грубости, нечестности, жестокости, злобности и так далее. Чем больше мы думаем о нем, слушаем его, смотрим на него, тем больше разгорается наш гнев. Его нечестность и злобность могут быть реально существующими, воображаемыми или преувеличенными, но фактически корень проблемы – это гнев сам по себе, и мы должны вернуться и посмотреть в первую очередь внутрь себя. Лучше, если мы не будем слушать или смотреть на человека, которого мы считаем причиной своего гнева. Подобно пожарному, мы прежде всего должны лить воду на пламя и не терять время, смотря на того, кто поджег дом. Вдыхая, я знаю, что я зол. Выдыхая, я знаю, что должен приложить всю мою энергию на то, чтобы позаботиться о моем гневе. Таким образом, мы прекращаем думать о другом человеке, и мы воздерживаемся от действий и слов, пока наш гнев существует. Если мы направим свой ум на наблюдение за нашим гневом, мы будем избегать произвести те повреждения, о которых мы можем пожалеть потом. Когда мы гневаемся, мы сами становимся этим гневом. Подавлять его или прогонять его все равно, что подавлять или прогонять себя. Когда мы радуемся, мы радость. Когда мы гневаемся, мы гнев. Когда гнев рождается в нас, мы можем сознавать, что гнев – это энергия внутри нас, и мы можем допустить то, что эта энергия существует для того, чтобы преобразиться в другой вид энергии. Когда у нас есть ящик для компоста, наполненный органическим материалом, который гниет и пахнет, мы знаем, что можем превратить эти отбросы в красивые цветы. Во-первых, мы можем смотреть на цветы и на компост как на противоположности. Но когда мы смотрим глубже, мы видим, что цветы уже содержатся в компосте, а компост уже содержится в цветах. Требуется всего пара недель, чтобы цветы превратились в компост. Когда садовник смотрит на компост, то он не чувствует грусти или отвращения. Напротив, он ценит перегной и не пренебрегает им. Необходимо всего несколько месяцев, чтобы компост дал рождение цветам. Нам нужно применить то понимание и недвойственное отношение, которое есть у садовника, к своему гневу. Нам не нужно бояться или отвергать его. Мы знаем, что гнев может быть тем самым компостом и что он может родить что-либо прекрасное. Мне нужен гнев, так же, как садовнику нужен компост. Если мы знаем, как принять свой гнев, у нас уже есть немного спокойствия и радости. Постепенно мы можем полностью преобразить гнев в покой, любовь и понимание.